перевитый смехом, автомобильными гудками, криком газетчиков, и, чувствуя себя в этой толпе прилично одетых, сытых людей своим, близким, все же думал: какие все вы сейчас довольные, радостные, счастливые, все! И купцы, и биржевые маклеры, и чиновники разных рангов, и помещики, и люди голубой крови. А что с вами было 3-4 дня назад? Как выглядели вы, когда черни солдатня, расплавленные рудой, текли вот по этому проспекту, по улицам? По совести, и рад я вам, и не рад. И благополучию вашему не знаю, как радоваться. Он попробовал проанализировать свое раздвоенное чувство, найти истоки его, и без труда решил: потому он так мыслит и чувствует, что война и то, что пришлось пережить там, отдалили его от этого скопища сытых, довольных. Ведь вот этот молодой, упитанный, — думал он, встречаясь глазами с полным, краснощеким и безусым мужчиной, — почему он не на фронте? Наверное, сын заводчика или какого-нибудь торгового зубра. Уклонился, подлец, от службы. Начхать ему на родину. И работает на оборону, жиреет, с удобствами любит женщин. Но с кем же ты-то, в конце концов? Задал он сам себе вопрос и, улыбаясь, решил: ну, конечно же, вот с этими. В них частичка самого меня, а я частичка их среды. Все, что есть хорошего и дурного в них, есть в той или иной мере и у меня. Может быть, у меня немного тоньше кожа, чем у этого вот упитанного боровка. Может быть, поэтому я болезненнее реагирую на все. И наверняка поэтому я честно на войне, а не работаю на оборону. И именно поэтому тогда, зимой в Могилеве, тогда, когда я увидел в автомобиле свергнутого императора, уезжавшего из ставки, и его скорбные губы, и потрясающее, непередаваемое положение руки, беспомощно лежавшей на колене, я упал на снег и рыдал, как мальчишка. Ведь вот я по-честному не приемлю революцию, не могу принять. И сердце, и разум противится. Жизнь положу за старое, отдам ее, не колеблясь, без позы, просто, по-солдатски. А многие ли на это пойдут? Бледнее, с глубочайшей, волнующей яркостью, воскресил он в памяти февральский, богатый красками исход дня. Губернаторский дом в Могилеве, чугунную, запотевшую от мороза ограду, и снег по ту сторону ее, испещренный червонными бликами низкого, покрытого морозно-дымчатым флером, солнца. За покатым свалом Днепра небо крашено лазурью, киноварью, ржавой позолотой. Каждый штрих на горизонте так неосязаемо воздушен, что больно касаться взглядом. У выезда небольшая толпа из чинов ставки, военных, штатских. Выезжающий крытый автомобиль. За стеклом, кажется, министр Фредерикс и царь, откинувшийся на спинку сиденья. Осунувшееся лицо его с каким-то фиолетовым оттенком. По бледному лбу косой черный полукруг папахи формы казачьей конвойной стражи. Лесницкий почти бежал мимо изумленно оглядывающихся на него людей. В глазах его падала от края черной папахи царская рука, отдававшая честь, в ушах звенели бесшумный ход отъезжающей машины и унизительное безмолвие толпы, молчанием провожавшей последнего императора. По лестнице дома, где помещался штаб полка, Лесницкий поднимался медленно. У него еще дрожали щеки и кровянисто слезились припухшие, заплаканные глаза. На площадке второго этажа он выкурил подряд две папиросы, протирая пенсне, через две ступеньки взбежал на третий этаж.